Глава шестая. Разящий металл. Экзамены для поступающих в Академию магии состоятся в конце второго весеннего месяца. Здесь немного по-другому считают, но я все равно обращаюсь к понятиям своего прошлого мира. Сестренка умотала себя подготовкой к поступлению до такой степени, что стал угасать былый запал и устремленность. Экзаменов много. История империи, письменность, основы математики и геометрии, местный аналог природоведения, плюс к этому фехтование или рукопашный бой для простолюдинов, не владеющих оружием, и музыкальный экзамен. Если вопрос с экзаменом по музыке мы решили, то вот показать себя в деле владения оружием или рукопашным боем Ная уверенно не могла. Еще в горах Сом показывал ей приемы владения кинжалом. Оружие, презираемое всеми слоями общества, но в то же время очень эффективное. Даже среди наемников считалось, что кинжал используют самые отпетые негодяи. Считалось это оружие воров и наемных убийц. Показать свое мастерство владения кинжалом на вступительных экзаменах все равно, что половина срезать себе репутацию и набранные баллы. Пришлось пожертвовать сестренке свой новый меч. В отличие от моего прежнего, этот был чуточку легче и намного изящнее. Тренировки с мечом мы начали с ней еще зимой. За основу взяли всю ту же классическую технику, которую мне преподал Саон Дерви еще в крепости. А после уже я сам дополнил ее приемами и стилем наемников. Из-за того, что мой клинок весил наполовину легче обычного, можно смело и значительно ускорить выполнение некоторых приемов. Так тренировался я и натаскивал Наю. Акцент на скорость и точность. Некоторые движения трансформировались сами собой. Формировался какой-то собственный стиль. На тренировке сестренка я все время завышал темп. Порой со стороны могло показаться, что мы не фехтуем, а исполняем какой-то замысловатый танец. Так быстро менялись стойки, приемы атаки и уклонений. Лично я считал, что в основе лично моего стиля заложено желание получить преимущество перед любым противником в светлое время суток. Достигнуть этого можно только опередив соперника, нанеся ему точно удар в уязвимую точку. Но я уже очень долгое время занимаюсь самостоятельно, без консультации умелого специалиста в этой области. Да и прямого столкновения всегда стараюсь избежать. Среди аристократов я не вращаюсь, а среди простого люда даже законченные отморозки не рискнут связываться с наемником. И вовсе не потому, что они смогут его победить. За побитого или, не дай боги, убитого наемника придут мстить его товарищи по цеху. Это просто часть негласного кодекса. А если в квартале начнут буянить наемники, туда даже городская стража не рискнет сунуться. Все в ремесленном районе, который долгое время считался неблагополучным, прекрасно знали, что я не простой оружейник, а из гильдии наемников. Поэтому никто и не связывался. Плюс крыша от банды Сирда. Эти парни еще слух пустили, что я не простой мастер и завязан на очень солидных людях. В таких типичных условиях не было никакой возможности с кем-либо схлестнуться в поединке. Словом, проверить свой и сестренки уровень владения клинком мне просто негде. Для серьезного разговора барон Дервей пригласил меня к себе домой, в городской особняк, который, к слову, выглядел даже скромнее, чем у тетушки Умны. Мы закрылись в кабинете, где Яри сразу же перешел к делу. «После твоего возвращения из княжества столицу начало лихорадить. Ты привез важные сведения, признаю. Я смог воспользоваться ими, чтобы вернуть себе доверие. Но даже короткая опала сильно выбила меня из привычного круга. Я не имел доступа к важным делам, не мог следить за событиями, над которыми сейчас работают в управлении. На данный момент общая картина немного прояснилась. И вот как я ее вижу. В попытке обезопасить сестру от посягательств графа Льве, ты попросил меня закрыть глаза на неприятности, которые с тем, возможно, могут произойти. То есть, еще стоя в той гостиной, ты уже продумал план, как усмирить этого старого идиота?» Сказав это, барон сжал кулаки и, немного неуверенно, и очень сдержанно стукнул по столешнице. «Через пару декад графа посещает ночной гость и выносит его сейф и сокровищницу. Дело о его ограблении доходит до самого императора. Нанесено серьезное оскорбление древнему роду. В городе ползет слух, что это работа залетной южанки, некой леди Мары. Мало того, оказалось, что работала она по заказу некого хозяина. Следствие почти сразу зашло в тупик. Зацепок нет, свидетелей нет. Через некоторое время я выделяю вроде бы незаметный факт, В ремесленном квартале начинается тихая война группировок за контроль над территорией. Во главе инициативной и агрессивной банды стоит некто по имени Сирт. Войны городских группировок – явление нередкое. Но эта война и банды, ее развязавшие, оказались несколько особенными. Получив контроль над районом, бандиты вдруг снижают ставку дани, сами переходят на легальное положение, став популярной в нынешнее время охранной артелью, и принимаются скупать нерентабельную недвижимость у бывших ремесленников, переделывая ее в салоны, игорные дома и прочее доходное заведение, выплачивая положенные пошлины и имея нужные лицензии. Как только их робкие попытки поднять больше прибыли стали приносить плоды, то бывшие бандиты, а теперь просто добропорядочные подданные империи, которые исправно платят налоги, нанимают тебя, Арт. Среди ремесленников ползет слух, что ты, как оказалось, ученик знаменитого мастера. Тебя заказывают разработать замок, который невозможно вскрыть. Очень странный, но в то же время логичный заказ для артели, которая предлагает услуги охраны и склады для хранения ценных товаров. Чуть позже на квартал положил глаз некто Далив. Признаться, мерзкий тип, до которого никак не могли добраться ни секретная служба, ни стражи. Бывшим бандитам такой интерес не понравился, и уже через несколько дней Далив, при всей его одержимости обезопасить себя кучей охраны, лишается головы. На этот раз есть свидетели. Прежде чем срубить ублюдку голову, убийца даже представилась. И опять у следователей на руках выпотрошенный сейф убитого и невероятное количество грязи в самом поместье, что даже не знают, искать эту леди Мару, чтобы наказать или чтобы наградить. Чуть позже эта особа заявляется к нашему бывшему агенту, отдает ему его долговую расписку на 15 тысяч и, не стесняясь, предлагает работать на нее, закинув авансом 500 золотых. Ярис внимательно следил за моей реакцией, отслеживал мимику лица, ведь его рассказ уже почти подошел к концу. И сейчас прозвучит вопрос, на который я должен буду ответить честно. Разумеется, вся секретная служба в тихой панике. У всей репей под хвостом от начальства. Я много лет работаю с разного рода шпионами, агентами, повидал всякого. Обычно иностранные шпионы действуют куда тише и скромней. Но эта ведьма совершенно страх потеряла. Отсюда вопрос, Арт. Прошу ответить на него честно, или в противном случае я буду просто вынужден сменить кабинет на подвалы Верона. Как эта дама связана с тобой? Я и есть хозяин. Ярис с выдохом откинулся на спинку стула, чуть прикрыв глаза. Именно этого ответа я и боялся. Ну и кашу же ты заварил, паршивец! И как прикажешь теперь все это разгребать? А зачем это разгребать? Спокойно спросил я, чуть наклонив голову. «Вы можете все это возглавить. Полностью подконтрольный, не самый благополучный район города с весьма активным и политически нейтрально настроенным населением. Каждый день расширяющаяся агентурная сеть, которая сама себе зарабатывает деньги, не имея понятия, на кого они все на самом деле работают. Зачем ломать такой удобный инструмент, если он может принести огромную пользу империи и секретной службе в частности? Плюс к этому... Я задал путь не самый лучший, но все же положительный вектор переустройства депрессивного некогда района. «Но как, Арт?» Удивился барон, вздергивая тонкие брови. «Как ты умудрился сплести вокруг себя такую сложнейшую паутину? А эта ведьма, леди Мара, сколько ты ей платишь, раз уж она так ради тебя старается?» «Обходится дорого», — усмехнулся я. «Дамочка капризная». Любит дорогие вещи, оружие и инструмент. «Кстати», — нахмурился Дерви, — «наш агент заметил у этой особы необычный клинок». «Моя работа», — кивнул я, соглашаясь. Мастер Орман был близок к тому, чтобы разгадать секрет азерийского булата. Проанализировав его наработки и рецепты, я разгадал этот секрет сам. Меч леди Мары ничем не уступает азерийскому булату, если даже не превосходит. «О боги!» Буквально простонал барон, закатывая глаза вверх. «Да что же ты за человек такой? Из-за секрета этой треклятой стали уже пару сотен лет враждуют многие государства. А ты мне вот так просто заявляешь о том, что ты все понял и разгадал его. Да ты в своем уме!» Я не просто так арендовал мастерскую. Как можно спокойнее, заметил я. Мне требовалось место, чтобы проводить эксперименты. За секрет этого металла можно смело просить у императора земли и титул. Согласен, кивая в ответ. Я все равно планировал поделиться этим секретом с империей. Так, спокойно. Отложим пока секрет Булата. Давай закончим с этой ведьмой. Если она не иностранный шпион, в таком случае я просто должен с ней встретиться. Такой умелый агент просто обязан работать на империю. Но ее придется держать подальше от секретной службы. Не знаю пока, как ее ввести в официальное поле, но ты, Арт, должен мне позволить с ней встретиться. Вы уже более получаса беседуете с ней в одном кабинете, господин Дервей. Барон схватился обеими руками за голову и уперся локтями на стол. «Черная вуаль! Как же я не догадался! Да нормальному человеку такое даже в голову не придет! Постой!» «Так получается, что и Львей, и Долив — это все твоих рук дело! Но как? Вот ведь хитрый демон!» Барон вновь поднял голову и теперь посмотрел на меня так, словно видел впервые в жизни. «Свидетельница сказала, что Мара, то есть, неважно, снес голову Долифу одним ударом. Только не говори, что этому приему научил тебя мой сын!» «Ваш сын очень достойный военный и аристократ. Это я уже после нахватался дурных манер. Плюс ярость, так я назвал свой меч. Оружие довольно агрессивное». «Зря ты, конечно, этого ублюдка разделал. У нас к нему накопилось много вопросов. Хотя, с другой стороны, мы бы с ним тоже не церемонились. Скажи мне что, переписка и документы из сейфа этого выродка все еще у тебя? Вы же не знали, как до него добраться. Что бы вы ему предъявили? Хоть и ублюдок, но следы заметал умело. Документы и письма у меня. На этот раз поделюсь». «Начудил ты знатно, Арт. Но демоны тебя дери, да чего ж ловко? Этот вопрос надо срочно решать и подавить панику. Я попрошусь на личную аудиенцию к императору и все утрясу. Нельзя тебя в секретную службу. Никто из наших так коварно и изящно не работает. Это у тебя какой-то особый талант стоит все с ног на голову. Или в гвардию тебя определим, или в дипломатический корпус. Новость о том, что ты, паршивец, разгадал секрет Булата, если это действительно так, очень обрадует императора. А уж как наградить, он сам придумает». «А на вольном выпасе никак? Обязательно меня загонять стоило?» «Даже не обсуждается!» Стукнул барон по столу уже намного уверенней. «Хоть кто-то должен контролировать все твои выкрутации. Инициативу задавливать не станем, но направлять тебя и понимать цепь событий хоть один человек должен. Тебе волю дай. Ты ведь, гад такой, целое государство обезглавить можешь. Кстати, насчет государств. Император на военном совете, как я предполагал, остался в шоке от того плана по княжеству Кирин, что я предоставил. Да и генералы на меня косились, как на чудовище, но в работу взяли. Так что теперь скину на тебя всю ответственность за разработку такой тактики». «Могу я считать, что для меня пока ничего не меняется?» «Посиди пока тихо. И не надо, пожалуйста, обносить дома высших аристократов империи и потрошить их сейфы. Да и людей прекрати резать! Во всяком случае, без предварительной договоренности. Твоя агентурная сеть, да еще и такого масштаба, конечно, впечатляет. Коль уж у меня теперь все вопросы прояснились, то прикрою и подумаю, как это можно использовать. Поработай пока в направлении некоторых промышленников. С нашей стороны к ним трудно подобраться. Семья Волота и Ремиса, что-то они в последнее время много себе позволяют. Запусти свою сеть на них. Хочу взглянуть, какой выйдет результат. Но только без самодеятельности. Ни ядов, ни кинжалов. Просто собери информацию, затаись пока. Будь готов к тому, что я пущу по следу Леди Мары и Щеек. Продумай план отступления. С меня могут потребовать отдать им хоть что-то. Конечно, жалко терять такого агента. Но ведь у нее может оказаться родная сестра, например. Или она ловка настолько, что сможет уйти от преследования. Скорее отрубит хвост, пояснил я. В светлое время суток она не вылезет, а в темноте ей ни один агент не соперник. Так что, если уж решитесь ее преследовать, будьте готовы потерять ни одного агента. Интересно, продолжил я размышлять вслух, а в самом управлении секретной службы Много сейфов. Леди Мара дамочка с характером. Она местный криминал как щенков гоняет. Если ее разозлить, она ведь и в управление залезть может. Боюсь даже представить, что интересного она там найдет. Это ты мне таким образом намекаешь на то, как выстраивать политику в отношении возможного расследования? Не лишено смысла. Впервые за весь разговор ухмыльнулся барон. Ведь эти самоуверенные дурни могут не учесть таких нюансов. Если уж эта дамочка, как у себя дома, шастает по особняку знати и крупных финансистов, то управление для нее вовсе не проблема. Хорошо, в таком случае я вас пока разделю. Расскажу историю о том, что ты, желая наказать графа, просто нанял эту ведьму. Благодаря документам и письмам из сейфа графа, лорд Лювеев оказался у императора на коротком поводке, так что эту шалость тебе простят. Смерть Далифа спишем на ее собственную инициативу в рамках наведения порядка в ремесленном районе, где она так ловко орудует. Собственно, кроме слухов и нелепых домыслов, больше Маре предъявить нечего. Нет доказательств, а любое голословное обвинение просто развалит дело. Тем более, что поймать ее стоит дороже, чем просто закрыть глаза. Пока будем держаться этой версии. Понятно. А что насчет Булата? Новость горячая. Как бы не обжечься. Да, да. Император тоже наверняка поторопит. Сделай несколько образцов, которые бы я смог продемонстрировать. Сколько для этого понадобится времени? Заготовки есть. Вслух рассуждал я. Помощники в мастерской тоже имеются. Думаю, что за декаду управлюсь. Сделаю пару клинков. А клинок леди Мары, который ты сделал, будем считать платой ей за работу. Тут же нашелся, как выкрутиться барон. Звучит вполне разумно. Чем еще мог расплатиться бедный ремесленник за помощь такого опытного специалиста? Вот только не надо разыгрывать из себя бедную невинную овечку. Несколько наигранно возмутился барон. Или ты думаешь, что я не знаю, как ты буквально содержишь тетушку и дом, мастерскую и помощников? Тратишься на обучение сестры, и это при том, что она еще даже не поступила в академию. Так что накинь себе цену. Ты наемник в гильдии, с боевым опытом. Лицензированный охотник из гильдии магов, опять же с опытом охоты. Достижения, достойные для любого. Особенно учитывая твой недуг. Это видно. И не надо прятать. Я не хочу, если придется, представлять двору убогого калеку. Чем больше ты покажешь достоинств, тем лучше будет отношение ко мне как к поручителю. Лучше подготовься как следует. В результате нашей беседы выходило, что я просто передал барону часть своих активов. Причем передал не в буквальном смысле, а как инструмент. Тонко настроенный исключительно под меня и мифическую леди Мару, существующую отдельно, и лишь косвенно со мной связанную. Совместно нам удалось снизить риски серьезного скандала. Так уж вышло, что все мои действия сыграли только в пользу империи. А когда империя получает выгоду, она предпочитает закрывать глаза на методы получения этой выгоды. В конце нашего разговора барон выдал мне государственный вексель на 3000 золотых в качестве премии за работу в княжестве Кирин. Еще один официальный источник дохода. Надо сбавить темпы легализации чернокассы. Да и открытая справка по моим доходам уже так не слабо делает нас с сестренкой не просто зажиточными, а очень состоятельными столичными жителями. Конец дня и даже часть ночи потратил на то, чтобы посетить банк и пополнить счет, раздать мастерам задания на ближайшие дни. Придется и самому активно взяться за работу. Если потребуется продемонстрировать мое достижение, то следует постараться и лично все подготовить. Плюс к этому вновь обернулся в леди Мару и встретился с Сирдом. Намекнул Громиле, что на меня начали охоту имперские ищейки, чтобы был в курсе на тот случай, если по району начнут шляться подозрительные личности и прочие топтуны. Объяснил, на кого из указанных бароном промышленников надо собрать побольше информации. Также намекнул, что этих господ сейчас прощупывают на предмет принудительного доения, то есть с просьбой немного поделиться. Но требуются наводки, точные ориентиры, словно привычная для криминального мира деятельность по обработке будущей жертвы. Здесь я был полностью в рамках ожиданий бывшего бандита, так что за работу Сирд взялся весело, тем более, что я в очередной раз занес ему 500 золотых, чтобы информация, добытая его людьми, не оказалась пустыми слухами и домыслами. Мне нужны были факты и точные сведения. Указанные семьи промышленников Волота и Ремиса, да и не только их, простой люд не любил. Если к аристократам относились еще терпимо, так как те по большей части занимались управлением земель, чаще всего не забывая о принципах чести и правилах приличия, то промышленники как раз арендующие земли у тех же аристократов, вели себя намного жестче и преследовали исключительно личные интересы, не считаясь потерями других. В этом мире еще далеко до полноценной буржуазной, тем более промышленной революции. Но народившиеся богатеи из числа простолюдинов успели нагулять жирок и теперь хотят не только денег, но и власти. Именно эти их желания порождали какие-то малопонятные союзы, клики и закрытые клубы, куда, разумеется, не приглашали аристократию как враждебный класс. Типичный пример – полукровка Далив. Финансист, ростовщик, махинатор, аферист, шантажист, владелец недвижимости, держатель долговых обязательств. Этот ублюдок не стеснялся в средствах, относился к аристократам, да и ко всем прочим не иначе, как к кормовой базе. Вопрос чести и приличий его нисколько не волновали. Напротив, он пользовался тем, что они связаны с какими-то ограничениями. Он затыкал глотки чиновников и стражи взятками, угрозами, а порой и банальными убийствами. Его прежняя боевая группа, целиком повязанная кровью не хуже, чем в мафии, оказались в положении, когда просто вынуждены играть по созданным их хозяином правилам. Тот факт, что они все в данный момент гостят в крепости Верон, где им задают очень много вопросов и, физически стимулируя, настаивают на правдивых ответах, только подтверждает, что косвенных данных на самого Далифа у стражи имелось предостаточно. Бугай Сир даже радостно оскалился, когда я называл ему имена промышленников, на которых следует накопать как можно больше подробностей и грязи. Ведь он знает, что если этими персонами заинтересовалась леди Мара, то указанных господ неизбежно ждет наказание. Утром сестренка рассказала мне, что они с баронессой вечером идут в гости на званый ужин к одному из знакомых баронессы. С тех пор, как дела умные стали налаживаться, а я взял на себя все расходы по дому, ее положение в обществе заметно улучшилось. Омна раздала долги друзьям. Смогла собрать средства на семенной фонд и молодое поголовье скота для своих земель. Поддержала одну из своих подруг, которая, хоть и при живучем муже, по уши занятом на государственной службе, но с трудом справлялась с парой деревень на своих землях. Тетушка вернулась в привычный ритм светской жизни и теперь активно втягивала в круг своих знакомых и Наю. Подкинув сестренке денег на гостинцы, я спокойно отправился по своим делам. Меня полностью устраивало, что, отвлекая на себя внимание Наи и проявляя к ней искреннюю заботу, баронесса позволяет мне спокойно работать. Она знает, что у меня какие-то серьезные дела с бароном Дервием, прекрасно понимает, что арендованная мастерская с нанятым персоналом требует много внимания и сил. А главное в том, все, что я делаю, приносит весьма солидный доход и будет приносить в будущем при нашем общем гармоничном взаимодействии. Кстати, моими большими прожекторами, которые изготавливала моя мастерская, очень заинтересовались гвардейские интенданты. Я, как только начал их производить, обратился к Расу, стряпчему при банде Сирда, и он помог мне оформить государственные патенты на них, а также на кодовые замки и на железную арфу. У меня, как у специалиста в ремесленном квартале, хоть теперь его, наверное, и не следует так называть, тоже имелся хоть небольшой, но все же авторитет. Внешность у меня приметная, а все люди из банды Сирда знали меня как человека просто неприкасаемого. Так что, если интерес армейских интендантов не угаснет, можно будет оформить государственный заказ, что, опять же, уже меня переведет из разряда владельца мастерской в мелкого промышленника. Для презентации своего булата я решил изготовить два меча. Еще одну катану и дзень. Причина, почему я вновь выбрал именно эти клинки, довольно простая. Мой дзень уже прекрасно показал себя в бою против чудовищ. Глава гильдии Аком из Уяра пытался повторить мой трюк с подрезанием нервного узла у шелкопреда своим обычным мечом, но у него ничего не вышло. Мой меч в конечном свете оказался легче, тоньше и в некотором смысле прочнее. А вот катана выгодно отличалась от всех видов холодного оружия в Империи тремя особенностями. Первая и главная особенность – невероятная острота. В умелых руках и с хорошо поставленной техникой опытный мечник сможет легко пробивать кожаные доспехи, так популярные даже в рядах имперской армии. Закованные в броню тяжело-штурмовые отряды малочисленны, а железный доспех среди наемников так и вовсе не используется. Разве что какие-то небольшие элементы, вроде наручей или наплечников. Второй плюс – катана очень легкий меч, но требует к себе особого отношения, что делает его несколько дорогим в обслуживании, которое могут позволить себе далеко не все. Намек на то, что оружие не для простых солдат и наемников. Но и третий аспект – эстетическая составляющая и особая разборная конструкция катаны. Для одного меча можно иметь десяток различных ножен рукояти и гард, украшенных насколько угодно вычурно и выкрашенных или оформленных под цвет и фасон любой одежды, как это было в Японии, что опять же намекает на состоятельность владельца. Такое оружие должно выгодно подчеркнуть созданный мной булат, хоть в действительности он не так называется, но это не важно. Как финал, я изготовлю несколько слитков готового металла с уже вымеренными пропорциями состава. В горах у разлома у меня на такую работу ушло бы не меньше месяца тяжелого труда, а тут, не очень напрягаясь, уложился в 6 дней. Пришлось повозиться и с ножнами, и с рукояткой, но мне полностью удалось воссоздать тот внешний вид меча, который отложился у меня в памяти из прошлой жизни. За все то время, пока я работал с подготовкой презентации, Ярис Дервей посещал наш дом 3 раза, и все эти посещения он посвятил тому, чтобы подготовить меня к будущей встрече. Барон выглядел очень возбужденным, но при этом целеустремленным. Уж не знаю, что творилось у него в голове, но по всему выходило, что он рассчитывал получить немало бонусов, организовывая эту встречу. Разумеется, он спрашивал о том, что я задумал, что хочу показать и как это сделать. Разводить самодеятельность при дворе императора мне никто не позволит. Предупреждал об особых правилах этикета, о манерах держаться, отвечать и задавать вопросы. Хоть и намекнул, что встреча не официальный прием, а рабочий визит. Наконец, через 1,5 декады после нашего с ним разговора, за мной прибыла неприметная, но добротная карета, в которой уже сидел барон. Сестренка и тетушка, разумеется, были в курсе, куда я направляюсь, поэтому все утро хлопали над моей одеждой. Ная прежде времени принесла подарок, который готовилась вручить мне на день рождения, что мы с ней праздновали в один день, тот самый, когда впервые повстречались на рынке в Саяре. В качестве подарка она сшила мне рубашку из шелка скального шелкопряда, украсила очень тонкой вышивкой в тон цвета и добавила невероятно изящное кружево на ворот и рукава. Местной моде это ни в коем случае не противоречило, за тем лишь исключением, что цена подобного подарка по самым скромным подсчетам переваливает за 1000 золотых. В своем прошлом мире я бы не стал так выпендриваться, но здесь подобный подход к демонстрации себя считался нормой. Так что я и не стал отказываться, когда баронесса и сестренка проявили инициативу в том, чтобы как меня следует подготовить к визиту. Уже в карете барон придирчиво меня осмотрел, оценивая внешний вид. Сам он тоже вырядился в дорогой камзол, соответствующий его нынешнему статусу. Мы ехали в сторону имперской резиденции в центральную часть города. Признаться, я редко там бывал, потому что место довольно шумное и суетливое. Ничего интересного, кроме официальных представительств разных министерств и нескольких кварталов с особняками высшей знати империи, там не было. Сама же резиденция императора отделялась от квартала 3 мостами через довольно широкий канал и находилась как бы на высоком, отдельно стоящем острове. Разумеется, что даже на мост, ведущий к острову, кого попало не пускали. Проехать разрешалось только по специальным пропускам. Полностью закрытая и изолированная территория со сложной системой охраны и контроля. 4 лошадей уверенно тащила легкую карету по серпантину, который вел к вершине острова со стороны мостов. А с другой стороны, точно такая же извилистая дорога подводила к личной пристани императора. Гвардейцы охраны останавливали карету 3 раза, и все эти разы заглядывали внутрь, сверяясь с предъявленными документами и сопроводительными пояснениями. Обычному злоумышленнику преодолеть такие кордоны будет непросто, если вообще возможно. В присутствии барона я не проявлял любопытства и лишь сделал вид, мол, слегка волнуюсь, что было вполне ожидаемо. Общими инструкциями он напичкал меня еще в период подготовки к визиту, так что особо говорить не о чем. Да и Ярис, хоть явно и не в первый раз проделывает этот путь, тоже заметно нервничал. От места на вершине острова, где остановилась карета, нас сопровождали 4 гвардейца и штатный герольд. Задача этого сопровождающего заключалась в том, чтобы за то время, пока мы идем к месту, где состоится встреча, повторить нам вслух правила поведения при дворе и общения с императорской династией. Как следует обращаться, как отвечать, где стоять, как приветствовать. Все довольно демократично и без особых жестких правил. В целом, все эти требования скорее носили рекомендательный характер. Остановка. Доклад герольда прислуги. Ожидание. Короткий переход в другой зал. Опять доклад, вновь ожидание. На этот раз уже 15 минут. Наконец, нас пригласили войти. Шагнув через порог, мы оказались в зимнем саду. Огромная застекленная галерея с цветочными клумбами и невысокими кустами с нераскрывшимися розовыми бутанами. Странно было бы ожидать, что это будет парник для выращивания свежих овощей. Барон шел впереди. Я чуть позади, положив левую руку ему на плечо. Гвардейцы с четырех сторон. Возглавлял всю группу, наконец заткнувшийся Герольд. Император работал с документами, сидя за большим круглым столом. Рядом вертелся не менее пестро разодетый чиновник или секретарь. А вот только цвета камзола отличались от тех, что был сейчас на Дервии. Передав бумаги чиновнику, император отставил в сторону чернильницу с пером и чуть развернулся в пол оборота. «Черный барон и его таинственный друг, которого он так долго от меня прятал». На довольно симпатичном лице императора обозначилась сдержанная улыбка. «Рады приветствовать, Ваше Величество!» Барон остановился и заученно поклонился, при этом легонько толкнув меня в бок, как бы намекая, чтобы я сделал то же самое. Разумеется, что я не стал кривляться и тут же повторил поклон. На вид император выглядел лет на 45, максимум 50. Рослый, широкоплечий и стройный. Хорошо уложенные темные волосы с проседью, гладко выбрит. Одет неброско, во что-то совсем легкое и неофициальное. Скорее всего, обычная домашняя одежда, не стесняющая движений. «Позвольте представить, Ваше Величество!» Вновь поклонился барон. «Молодой мастер Ардум, уроженец Саяра, полноправный подданный империи, талантливый ремесленник, опытный наемник с боевым опытом, лицензированный охотник на чудовищ, успевший показать себя в западном разломе и даже в столице». Сумевший разгадать рецепт азерийского булата и при этом еще и слепой. Вежливо прервал длинную речь барона император. «Я помню ваш доклад, Ярис. Что ж, если это действительно так, у многих дипломатов и чиновников прибавится седых волос. Покажи, парень, чего ты смог добиться». «Представь его величеству свой меч», — подсказал мне барон. Эта последовательность действий была оговорена, поэтому я тут же выдал заученный текст. «Прошу разрешения у вашего величества обнажить клинок в вашем присутствии с целью показать его возможности». «Разрешаю», — ответил император после того, как все четыре гвардейца синхронно вынули свои мечи и встали в боевую стойку. Вынув из дорожного чехла катану, я взял ножны в левую руку рукояткой вперед. Правой рукой извлек из сумки тонкий шелковый платок и легко подбросил вверх. Легкая ткань плавно раскрылась, опуская вниз, как падающий лист. А я лишь молниеносно извлек меч и просто подставил его под ткань, держа лезвием вверх. Платок коснулся острия и стал немного скользить по изгибу. Буквально через доли секунды к полу устремились уже две половинки, неровно рассеченные острым срезом наискосок. Меч в это же мгновение оказался в ножнах, и я переложил его в правую руку рукояткой назад. «Этим действием я хотел показать, Ваше Величество, что меч чрезвычайно острый». «Это был азарийский шелк? Какая ирония!» — проговорил император, вставая со стула. «Созданный в империи Булат рассек тончайший азарийский шелк. Что это, как не вызов на грани оскорбления в отношении азарийского королевства? Весьма дерзко молодой человек». Император подошел вплотную и внимательно стал меня разглядывать. В какой-то момент его пальцы коснулись кружева и вышивки на вороте моей рубашки. «Но мне нравится», — заключил он несколько неопределенно и тут же отстранился. Взяв меч за ножны обеими руками, я вытянул их вперед и передал барону. Дерви, в свою очередь, передал меч подошедшему императору. «Я могу рассматривать этот меч как подарок, юноша?» — спросил он с интересом, косясь на меч. «Именно так, Ваше Величество», — подтвердил я, склонив голову. Повертев меч вместе с ножнами в руках, император довольно умело его осмотрел и тут же осторожно извлек оружие, вертя его перед собой. «Клинок легкий, изящно исполненный, великолепно отполирован. Но я не вижу обычного для азерийского булата узора на металле. Тонкая полировка скрывает этот узор, Ваше Величество. Но с такого гладкого лезвия легко смахивать кровь». «Хе, типичная практичность опытного бойца», — ухмыльнулся император. «Легко смахивается кровь. Ну, конечно. Боевой опыт в столь юном возрасте достоин похвалы. Я вижу у тебя в чехле второй меч. Он выглядит иначе». «Да, Ваше Величество. Этот меч мы разработали совместно с моим учителем-мастером Орманом. Он великолепно подходит для борьбы с чудовищами в разломе и не раз был опробован в бою. Передав и второй меч через руки барона, я извлек из сумки два заготовленных слитка. А эти два слитка я приготовил для экспертизы вашими придворными оружейниками. Нет, юноша. Тут уже с улыбкой возразил император. Так просто ты не отделаешься. Вот мой приказ. Тебя сопроводят к моему личному оружейнику. И ты во всех подробностях передашь ему рецепт этого металла. Ответственные чиновники все тщательно задокументируют. А после я назначу испытания для изготовленных клинков. В таком важном вопросе я должен быть уверен абсолютно. Только после полной записи рецепта и испытаний мы продолжим разговор. И у меня будет много вопросов по поводу других твоих талантов, юный мастер. Все. На этом аудиенция закончилась. Но именно с этой минуты я почти на 5 дней перестал принадлежать самому себе. Теперь меня сопровождали 2 гвардейца. Причем, насколько я понял, в офицерских званиях. Нам позволили вернуться домой, где я спешно переоделся в рабочую одежду. Предупредил Наю и тетушку, что опять буду занят. Меня чуть ли не силком увезли в небольшое поместье на запад, от столицы 10 километров. Поместье довольно скромное, но добротное. На этой же земле разместился ряд довольно крупных мастерских. Оказалось, что императорский оружейник имеет титул виконта, и только он обеспечивает придворных империй оружием самого высокого качества, доступного в империи. Звали уже немолодого виконта Ханас Климей. На вид 70 лет. Широкий в плечах, кряжистый, эдакий гном-переросток с очень суровым взглядом. Барон передал Ханасу письменный приказ императора, прочитав который, имперский оружейник только удивленно выгнул бровь, покосившись на меня. Передав меня на попечение оружейника, барон поспешил убраться. Остались только гвардейские офицеры, как гаранты моей безопасности. «Ну, давай знакомиться, Ардум. Я виконт Ханас Климей, оружейник в 5-м поколении». «Рад приветствовать, господин». «Так не пойдет. При дворе можешь соблюдать все эти кривляния и правила, но когда мы в мастерской, ты просто Ардум, а я Ханас. Если на твой счет, да еще и с таким громким заявлением поступает указ от самого императора, то после нашей, надеюсь, успешной совместной работы уже я назову тебя мастером. А теперь покажи мне клинок». Несмотря на то, что император расценил катану как подарок, он все же передал его своему оружейнику для подробного изучения. Мы уже добрались до мастерской виконта, где он, судя по всему, был царь и бог, потому что все его помощники стояли на вытяжку позади в ожидании распоряжений, затаив дыхание. «Ого!» Первое, что произнес Ханас, когда вынул из чехла оба меча. «Такое впечатление, что эти 2 зверька только что на меня рыкнули. Особенно вот этот изогнутый». «Молния». Представил я мастеру катану, передавая ему в руки. Его величество пожелал оставить меч себе. «Завел себе новую любовницу». Оскалился мастер, прикидывая в ладонях общий вес. «Легкая, изящная. Выглядит вполне достойно. Капризная?» «Очень. И в ножнах сидит туго. Надо вот так». Я обхватил правой рукой ножны и выдавил клинок большим пальцем, упираясь в гарду. «Ха! Смотри-ка, какая миленькая!» Хмыкнул Ханас, высунув клинок на треть. «Такая, кому попало в руки, не пойдет. В раз без пальцев, а то и чего другого оставит. Хорошая красотка!» Заключил мастер, вынимая клинок полностью. Тщательно изучив первый меч, виконт вернул его в ножны и бережно отложил в сторону. Я взял второй клинок, что делал для себя, и также передал оружейнику. «Танцор», — вновь представил я. «Видно сразу, что делал для себя», — заключил мастер. «Еще легче, и видать, что непростой. Сделай я такой из императорского металла, от первого же удара сломается». «Он не любит контакт со своими собратьями», — пояснил я в той же манере. «Его больше интересует плоть». Видно, что Ханас очень доволен нашим разговором. И ему, и мне нравилась такая иносказательность в описании оружия. Хоть мой клинок заинтересовал его меньше. Чуть позже, когда он вдоволь налюбовался на клинки, дошла очередь до слитков. «Как поступим, Ардум? Честно говоря, хочу почувствовать твой металл в деле. По ощущениям тугой. Чувствуется, что с ним уже работали». «Да, в каждом по 300 слоев. Можете смело пробовать. А позже я расскажу все, начиная с первого этапа». Ведь я делаю все из стандартных имперских слитков с разными клеймами, без всяких хитрых добавок». Началась работа. Помощники оружейника забегали по кузнице под громогласные выкрики своего мастера. Заработали меха, подключили привод рычажного молота. В этой мастерской главный вал вращали, как и на кораблях, быки, заведенные в большое колесо с внешней стороны здания. С таким количеством подручных с немалым опытом работы дело шло очень быстро. До конца дня Ханас разбирался с одним моим слитком, выковывая из него заготовку под меч, оценивал звук металла. Сам не раз прошелся по горячей заготовке молотом, оценивая вязкость и эластичность паковки. Хмурился, что-то бубнил себе под нос, но упорно и увлеченно продолжал работать. Проторчали в мастерской почти до поздней ночи. Что интересно, ни один из пары десятков подручных не ушел, несмотря на поздний час. Чувствую, в своем деле мастер настоящий тиран. Ни себя, ни людей рядом с собой не жалеет. Разместили меня в гостевой комнате в доме Виконта. Видно, что комнатой очень давно никто не пользовался, но все необходимое для удобства в ней имелось. За поздним ужином, когда прислуга Виконта пригласила меня к нему за стол, он устроил мне что-то вроде экзамена на знание предмета. Нечто подобное делал и мастер Орман, так что в терминологии и теории ковки я хорошо разбирался. На следующий день Ханас сам тщательным образом обработал заготовку на разных точильных кругах перед финальной закалкой. Судя по форме, которую он придал оружию, это будет классический гвардейский меч для офицерского состава. Заточен с одной стороны, с треугольным обухом почти по всей длине и закрытой гардой, как у шпаги. Самый кончик заточен с двух сторон, на 1/5 от острия. Как только мастер закончил с грубой заточкой и выведением углов, вмешался уже я. К этому моменту приготовил все необходимые ингредиенты для создания обмазки. Для кузнецов это вовсе не секретный рецепт, но я нарочно разложил все составляющие по кучкам, чтобы показать пропорции и доли, которыми пользовался сам. Полученную заготовку обмотал тонкой проволокой, создавая таким образом точки роста твердых и относительно мягких зон на клинке, и как дополнительный каркас, чтобы удержать обмазку. Этапы самого процесса такому опытному оружейнику, как Викон Клемей, знакомые. Но вот в моем исполнении он смотрел на них с некоторым сомнением. Все-таки цеховые секреты – это не те знания, какими просто так делятся. Тем более, не буду же я говорить, что принес эти знания из другого мира. Тот факт, что клинок мы будем закаливать не в воде, а в ламповом масле, мастер не слабо удивил. «Ты в своем уме? Мы же сгорим к демонам, если засунем раскаленный клинок в ламповое масло!» «Пламя будет, но небольшое. Без фитиля само масло гореть не станет. Собственно, в этом секрет и заключается. Масло не забирает тепло клинка сразу, как вода, а оставляет время клинку привыкнуть к форме, в которую его вогнали». «Тогда сам и делай. Я пока со стороны погляжу. А то я своих, даже за оставленный без присмотра в мастерской масляный фонарь, могу кочергой огреть. А ты вон, целую катку сюда приволок». «Ну что тут сказать? Как ему быстро объяснить, что без доступа кислорода даже бензин не горит?» Финальную закалку проводил сам. Все подручные с почтительного расстояния, с искаженными страхом лицами, смотрели, как я окунаю раскаленный клинок в ламповое масло. Ну, пыхнуло пару раз, подымило, побурлило, да успокоилось. Ну а со стороны действительно смотрелось, как трюк фокусника. Далее содрал остатки обмазки, зачистил от окалины и грязи, тщательно простучал и ощупал на предмет образовавшихся возможных трещин и потенциально проблемных участков. А после принялся отпускать зачищенный клинок над пламенем горна. Отпуск металла – важный элемент термообработки для такого вида изделий. Поймать над огнем нужную температуру несложно. Как и все прочее, в кузницах это умение держится на секретах. После отпуска клинок готов. Можно давать ему финальную обработку и заточку, подготавливая к вооружению оснасткой, гардой, рукоятью, навершием и ножнами. На этапе испытаний, в данном случае, понадобится только рукоять. Уверен, что в конце всех проверок от клинка мало что останется. Этим мастер занимался уже сам. С начерно сделанной рукоятью принялся поэтапно кромсать сначала пеньковый канат, затем молодые и гибкие ветки деревьев, мягкую древесину и вымоченный тростник, связанный в несколько слоев. Эти этапы проверки прошли моя катана и дзень. Одной из последней фазы проверки служила туша свиньи. Все три клинка выдержали эти стадии на отлично. На финальное испытание помощники притащили из ледника в погребе огромную глыбу льда. «Твои два легких перышка это испытание не пройдут. Заточка совсем на другое рассчитана», — улыбнулся мастер Ханас. «А вот этого стойкого гвардейца я прогоню через эту мучильню». Тут уже даже я заволновался. В металле я уверен, но ведь существует предел прочности у любой вещи, а у мастера удар поставлен хорошо. На мое счастье, клинок выдержал 10 ударов, и только на 11-м на лезвии появился небольшой скол. Испытание льдом для клинков – это самое настоящее изощренное самоубийство. Какое-то количество ударов хороший клинок выдержит, но не на постоянной основе, в том числе и легендарный в этом мире азерийский булат. На следующий день началась запись самого рецепта. В мастерской заметно поубавилось помощников. Работа приобрела более спокойный, привычный для меня темп. Я подробно разложил все этапы и передал пропорции весовых частей. Затем показал, как произвожу рафинирование, добавляя к стали чугунную крошку. Ханас придирчиво следил за каждым моим действием, отмечал каждый нюанс. И, как мне показалось, очень ревновал к тому, что такой сопливый пацан знает о работе с металлом больше, чем иные его подмастерья, что трудятся возле него не один год. В финале показал, как собираю ламинат из последовательного перемешивания пластин мягкого и твердого металла, в какой пропорции и количестве, дабы получить такую же заготовку, что мастер обрабатывал вчера. Основные этапы имперский оружейник уловил и осознал мгновенно. Собственно, ничего секретного в них не было. Другой вопрос, что полученный образец нельзя закаливать в воде. Вот и все. Сам тот факт, что при закалке в масле металл приобретает большую твердость, создавал не просто перспективное направление в оружейном деле, но еще и на рождающейся промышленности. Трудные выдались дни. Виконт Ханас Климей – человек тяжелый, вспыльчивый, грубый. Но, несмотря на то и дело, возникающую у него ревность, он принял все мои наработки с большим уважением. Согласно полученному от меня рецепту, он сам выковал несколько грубых заготовок и вновь подверг жесточайшему испытанию. В конце 5-го дня он, наконец, решил, что выведал у меня все, и позволил отправиться домой. «При первой встрече с тобой, Арт, я очень сомневался, что такой сопляк, как ты, способен настолько глубоко знать ремесло, которое иные не могут постичь за всю жизнь. Рад, что ошибся. Я, Викон Ханас Климей, говорю тебе, как собрату по ремеслу, в моем доме ты всегда найдешь поддержку. Я лично доложу его величеству, что полностью подтверждаю твое право на полный рецепт нового имперского булата и назову тебя мастером. Это действительно светлый день для нас как мастеров и для всей империи». «Большое спасибо, Ханас. У меня мастерская намного скромней, да и к тому же арендованная. Но я всегда буду рад вам как гостю, со всем своим уважением к достойному и признанному мастеру». «Да уж, это было намного сложнее, чем я мог себе представить. 15 дней в своей мастерской практически без перерыва. 5 дней у Виконта, да еще в таком жестком ритме. Главное, результат получен, цель достигнута. Можно немножко расслабиться и уделить больше внимания сестренке накануне ее скорых экзаменов и активнее поработать над сбором информации по указанным промышленникам. Я, кстати, позволил немного в болтовне с Виконтом вскользь упомянуть о промышленниках, в целом как о явлении. Нетрудно было догадаться, как такой консерватор вроде Виконта отреагирует. Матерно крыл весь этот выводок не меньше часа, в результате чего натолкнул меня на очень много возможных путей сбора информации по этой теме. Мастер, он может быть и хороший, коль уж его сам императорский двор признает, но вот стратег из него никудышный. Ведется на самые примитивные провокации и уловки. Но можно простить старика, ведь его никто не предупредил, с кем на самом деле ему придется иметь дело. «Пошли тренироваться». Обратилась ко мне Ная, приоткрыв дверь в мою комнату и выдергивая из какого-то красочного сна. «Я очень волнуюсь за экзамен по фехтованию. Остальные вроде подтянуло». «Пойдем». Легко согласился я. «А то старик-оружейник совсем меня замотал. Хорошо бы отвлечься». «Я защиту надену. Давай с настоящим оружием, чтобы взбодриться». «Как пожелаешь. Тогда я тоже. А ты еще пырнешь меня». «Ага». Ехидно скривилась сестренка. «Тебя пырнешь, куда там? вертлявый, как скалопендра, тоже мне слепой. Наши тренировочные мечи от настоящих отличались только отсутствием заточки, так что удары, если получалось дотянуться, мы наносили всерьез. Ная тоже перенимала мои приемы, и не хуже меня вертелась и уклонялась на весьма приличном уровне. А вот только с настоящим оружием в руках надо быть осторожней. У нас даже выработалась собственная манера ведения боя. Начинали без предупреждений. Наносили самые сложные и коварные удары, то и дело пуская в ход кинжалы или ножны, которые я нарочно изготовил так, чтобы можно было ими драться. Обычно тренировались перед завтраком, приводя в тихий ужас своими выпадами недавно нанятого старика-садовника. Первое время он несся к баронессе с новостью о том, что ее племянники не иначе как поссорились и дерутся на дуэли. Но Омна тот еще крепкий орешек. Жена имперского егеря и мать солдата. Ее такими мелочами не напугать. На панику садовника она спокойно отвечала, что если двор не залит кровью, значит все в полном порядке. Ребятишки резвятся. Теперь уже и старик привык, что мы по утрам устраиваем полноценные драки, порой переходя на приемы рукопашного боя. В этот раз Ная была особо собрана и проворна. И мне трудно оценить уровень ее мастерства. Но если другие будут вести бой так, как это сделал Саун Дерви, то есть по всем правилам чести, то соперникам сестренки я не завидую. Зря она беспокоится за экзамен. Насколько известно, против экзаменуемых будет выступать умелый мастер, владеющий мечом на уровне ветерана. Его задача не победить в бою, а оценить потенциал. Если потенциал равно выживанию в бою, то в отношении сестренки можно сразу ставить высокий балл. Ведь в реальной схватке она еще и магией жахнуть может. И за этот неполный год, что мы живем в столице, в ее арсенале прибавилось десяток магических фокусов, способных поставить на место даже отряд опытных наемников. «С тобой намного труднее, чем с дядей Гонаром», заметила Ная, обтираясь влажным полотенцем. «А он зрячий и при этом бывший гвардеец». «А кто это, дядя Гонар?» — спросил я, чуть отдышавшись. «Слуга дяди Яриса. Он довольно часто бывал в доме Дервеев, когда я жила зимой». «А, да, помню его. Довольно суровый дядька, как я припоминаю». Именно этот слуга встретил меня в том поместье, где отсиживался барон, когда я искал Ная, вернувшись из княжества. Он очень сердился, когда я во время поединка хваталась за кинжал. Говорил, что так нечестно, в то время как сам подставлялся под удар. «Боюсь, серпоногами или с бандой разбойников. Он тоже будет говорить, что те дерутся нечестно. Глупости. Умение владеть оружием в поединке или в бою дает возможность выжить. В этом его цель. Остальное не имеет значения. В кругах аристократии правила поведения на дуэли всего лишь уравнивают возможности противников. Не более того. Там не стоит задача выжить, а лишь доказать своим мастерством право говорить с позиции силы. Но если драться по таким правилам, придется потратить долгие годы на овладение мастерством, которое хорошо при дворе, в высшем обществе, но ни на что не годно в открытом бою или даже в той же трактирной поножовщине. «Что будешь делать сегодня? Опять отправишься в свою мастерскую? Ты уже давно не посещал гильдию. Не хочешь заглянуть? Вдруг нам с тобой работа найдется? До экзамена еще 2 декады. «Не вижу смысла, сестренка. Работа может и затянуться. Тогда попадем на штрафные выплаты. Если тебе в этом году удастся поступить, обещаю, до начала занятий обязательно куда-нибудь отправимся. А пока лучше все тщательно подготовить. Мое положение шаткое, надо укрепиться. Так что работы много. Да и сама подумай. Опять дорога, сон у костра, неудобства. Никаких кружев, бантиков, шелковых платьев». «Этим меня не напугать», — широко улыбнулась Ная. «Я люблю путешествовать, особенно с тобой, так что легко откажусь на время от всей этой пестроты и кружев. Но все-таки ты прав. Мало ли как все случится. Рисковать учебой в академии не хочется». Я видел счастливые искорки в глазах Наи. Знаю, как искренне она ко мне относится и действительно любит как родного брата. Меня очень греют эти чувства. Мне нравится, что она может позволить себе широко улыбаться, заталкивая в дальние уголки памяти все то негативное, что происходило с нами прежде. И впредь постараюсь сделать все возможное, чтобы ее жизнь могла стать лучше, светлее и чище. Когда не случаются такие авралы и волнующие моменты, как на прошедших 2 декадах, то моя нынешняя жизнь теперь кажется мне относительно спокойной. Я стал намного более уверен в себе. Остаток дня потратил на то, чтобы посетить свою мастерскую. Пообщался с мастерами, многие из которых мне даже в дедушки годились. Но к их чести, ни один из них никогда не проявлял даже толики пренебрежения к юнцу. Касалось ли это мастерства или просто личных отношений. Как обсудили все важные вопросы, я позволил моим работникам уйти домой пораньше, предварительно выдав им жалование за прошедшую декаду. Платил я щедро, но и относился к выполнению работы строго. Ладно, примусы или прожектора. Любое устройство рано или поздно подвержено поломкам. Но вот за механизмы кодовых замков я спрашивал очень строго и иной раз отправлял в брак неправильно изготовленную деталь, порой придираясь даже к незначительным мелочам. Отпускал рабочих я не просто так. Мне нужно тихое место, где я вновь обернусь леди Марой. Вечером я отправился к Сирду узнать, что успела накопать моя новая агентурная сеть. С моей точки зрения, подобные, можно сказать, независимые агентурные сети могут работать намного эффективнее, если их стимуляция происходит не только деньгами, но еще и немалой степенью ответственности. Пусть каждый понимает, что он всего лишь винтик в механизме, но без одного винтика может дать сбой вся система. Поэтому даже простой винтик, как и детали моего кодового замка, должен отличаться качеством. Трудно представить, что из бывшей уличной банды можно сделать качественных и ответственных агентов, ратующих за свое дело. На самом деле можно. Достаточно правильно расставить цели и показать им их собственную внутреннюю силу. Показать им то, на что они действительно способны, и какую плату они могут за это получить. Ведь за каждым отдельным человеком, еще вчера шастающим по улице с дубиной в руках в поисках легкой наживы, стоит целая история. Стоят люди. Чаще падения, чем взлеты, скорее потери, чем приобретения, несмотря на добычу, собранную самым низменным способом. Достаточно сменить качество и цели. Даже если 10% из всех, кого я привлек в сферу своих интересов, изменится, они уже смогут сформировать ядро из уверенных в себе людей, понимающих, что их путь по жизни вдруг обрел смысл и перестал быть просто формой существования. У Сирда набралось не просто много, а целая гора информации на указанных мной промышленников и их семьи. Часть информации он передал мне на словах, но некоторые данные его люди приносили в виде списков, схем, подобных описаний, целый ворох бумаг, которые я, скорее всего, стану разгребать всю предстоящую ночь. Разумеется, что я не доверюсь такой информации на 100% и не побегу с докладом к барону. Это станет непростительной ошибкой с моей стороны. На каждый факт в этих материалах должно находиться как минимум 3, а то и больше схожих подтверждений. Некоторую информацию придется проверять лично, но это чуть позже. В этот раз я принес Громиле Сирду очередной кошель с золотом. Владелец и глава охранной артели, к слову, уже выглядел далеко не как уличный гопник, а как солидный босс серьезной организации. «Вы отлично поработали, Сирд. Материала много. Но мне потребуется время, чтобы его как следует изучить. Не следует торопиться и привлекать к себе ненужное внимание. Помни, что на меня охотятся имперские конторы. Хозяин, конечно, их продолжает водить за нос, но все равно. Постарайтесь быть осмотрительными и не попадайтесь на откровенные разговоры с незнакомцами». «Тут не извольте волноваться, госпожа Мара», — заверил Сирт, растягивая рот в довольной улыбке. «И день, и ночь наши парни следят за районом. Приглядываем за игроками да посетителями салонов. В наши салоны даже девочки из других кварталов просятся. Да только на всех желающих мест не найдется. Вот как еще развернемся. Но мы бдим внимательно. У нас клиент не балует, а всяких подозрительных мы вежливо спроваживаем». «Вы молодцы», — тихо и томно проговорил я, вальяжно развалившись в кресле. «Хозяин хочет провернуть несколько важных дел. Но вас это никак не касается. Ему просто нужно, чтобы на празднике Дня Империи ваша артель организовала в районе большую весеннюю ярмарку, которая смогла бы работать 3 дня подряд, круглые сутки. До праздника еще целая декада. Наколотите простеньких прилавков и организуйте кучу торговых мест. Дешевый товар по бросовым ценам. Простая, но дешевая выпивка, уличная еда, приглашенные барды, циркачи, всюду свет, фонари, жаровни. Пусть весь район и гости гуляют и веселятся». «Большая ярмарка?» — нахмурился Сирт, почесывая от волнения кулаки. «Хлопотное дело. Придется мне тогда и портовых ребят подтянуть. Наших сил на наведение порядка может и не хватить. Подтяни, кого посчитаешь нужным. Под шумок распродайте залежи контрабанды, да, ворованные у перекупщиков с уличных привалков. Не мне тебя учить, Сирт, как извлечь прибыль из разгулявшейся публики. Главное, чтобы больше света на центральной улице. А вот тебе 3000 золотых на расходы и хлопоты. Надо приучить людей приходить в этот район с мыслью, что здесь безопасно и комфортно. Сунется гильдия воров, разрешая всех убрать к демонам. Будет мешать страже? Заткните им рты золотом. Покажите, что вы хозяева района, полностью контролирующие происходящее здесь. Все сделаем, госпожа Мара. Вот только денег не возьму. У меня в хранилище ваша доля за 6 декад. Там в 3 раза больше, чем вы даете. Да и тех брать не стану. Мы теперь сами не босяки. Уж на такое дело не поскупимся. Это ж какая прибыль. Праздничные дни устроить ярмарку. Не возьму денег. Свои есть. А вот это очень приятно слышать, Сирт. Я очень довольна. Ладно, как скажешь. Но с меня все равно подарок. Та информация, что вы так усердно собираете, очень ценный товар. Помни это. Кстати, ярмарка наверняка не обойдется без жрецов. Это братья такое скопление народа мимо не пропустит. Намекни жрецам церкви Пятисветлых, что не станешь им мешать проповедовать на ярмарке. Не за просто так, разумеется. Но сам за ними присмотри. Да послушай, что будут говорить. Я смотрю, госпожа, эти святоши вам тоже не раз пытались палки в колеса совать. Уж не сомневайтесь. Все сыграя, словно полная колода козырей. Я еще в Кирине от паладинов, словно заяц по лесам улепетывал. Все хотели изловить за то, что восхвалял предков, а не этих вечно жадных до золота башков.